Улыбнулся косматый геолог, и, глядя на карту на белой стене, он усмехнулся мне. Он рассказал, как плачет тайга без мужика. Она одинока, нету на почте у них ямщика. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Облака в небо спрятались, звезды пьяные смотрят вниз, и в дебри сказочной тайги падают они. Ночью по лесу идет сатана и собирает свежие души, новую кровь получила зима, и тебя она получит, и тебя.